夫です。В коридоре никого. Это ничего не значит. Они, быть может, затаились на лестнице, как на прошлой неделе. Крадусь к выходу, держа мобильник в руке на всякий пожарный случай. Хуже всего, что в местном полицейском участке тоже есть телевизор для долгих ночных дежурств. Его прячут в раздевалке. Эти ребята – наши первые зрители. В тот день, когда я пришел подать жалобу, они все высыпали в коридор, чтобы взглянуть, на что я похож. У некоторых в глазах читалось «это он, это он». Другие оказались более словоохотливы. «Вы к инспектору Джонасу?» Так он уволился. И я быстро понял, что для них все случившееся со мной просто благословение Божие. С тех пор я туда редко хожу, только ради временного убежища. На лестничной площадке по-прежнему никого. Путь вроде бы свободен. Если бы кто хотел свернуть мне шею, то уже бы набросился. Даже этот кретин, управдом, должно быть, решил разобраться со мной попозже. Хочет выбить из меня деньги за сорванные почтовые ящики, за сломанный лифт, а главное, за надписи на стенах. Они начинаются от входа, вьются через 4 этажа и, наконец, рассыпаются фейерверком вокруг моей двери. «Морду тебе разобью», подпись «Менендес». «Ты заплатишь за Камилу и остальных, здесь покоятся сволочи» и так далее. Рядом скачут и другие, неразборчивые. Попадаются рисунки с моей физиономией посреди мишени, потому что она теперь всем известна, моя физиономия. Пресса ее неплохо растиражировала. В каком-то еженедельнике, роющем всякое дерьмо, ее опубликовали на второй странице с надписью по-английски «Разыскивается» и с кругленькой суммой награды. Кто сказал, что у сценаристов нет шансов прославиться? Мой почтовый ящик разнесли в щепки так, что почтальон попросту вываливает мои 2 каждодневных мешка оскорблений прямо на пол в вестибюле. Письмами усыпано все. Их топчут, рвут, и когда я не выхожу из дома 2 подряд, консьержка выбрасывает все чохом в мусорный контейнер. Если и затерялась в этом потоке брани и смертельных угроз записка от Шарлотты, мне ее нипочем не найти. Как-то раз мимоходом я взял из любопытства пару писем. «Дорогой сценаристишка говёный, пишу не от своего имени, сам-то я гораздо выше этого, но обижать детей – подлейшее дело» и так далее. «Месье, тому, в чем вы повинны, даже название не подобрать. Вы наверняка не читали божественную комедию Данте. Ну так знаете, что 9-й круг ада как раз для таких, как вы». В сегодняшней куче мое внимание сразу привлекает один конверт. Верчу его в руках, не веря своим глазам. Однако нет, это не сон. Я и вправду знаменитость. Письмо дошло ко мне без всякого адреса, просто с надписью «Париж» последнему сценаристу саги, который еще не сбежал из страны. Даже Дед Мороз не удостаивается подобной заботы от служащих почтового ведомства. Но вскрывать его некогда. Я слышу, как консьержка скрипит своей дверью и покидаю вестибюль, уже зная, что меня ждет на тротуаре. В первые дни я думал, что это какое-то совпадение, но потом, со временем, вынужден был признать очевидное. У входа в мой дом установилась вполне парижская традиция. Скоро она станет туристической достопримечательностью. И на мою улицу будут ходить, как на Пер-Лашес. Тротуар у дома 188 по улице Пуассаньер стал кладбищем телевизоров. Ночной прилив приносит сюда десятки этих раздолбанных ящиков и выплескивает в сточную канаву. Их тут везде полно. Штабелями перед входом или просто навалом у стен. Это как анекдоты и слухи. Никому не известно, откуда они берутся, но распространяются быстрее вируса. Кажется, об этом даже сообщали в региональных новостях. Издалека это можно принять за произведение современного искусства. Вблизи – за свалку. Но если подналечь на символизм, можно увидеть в этом и некий упадочнический электронно-лучевой мавзолей. Монумент, воздвигнутый в честь саги. Бомжи и барахольщики всех мастей выковыривают оттуда детали, и их движения напоминают странный балет, где мне отведена роль мелкого призрака, вынужденного красться ранним утром вдоль стен. Коли пишешь всякую жуть, она с тобой, в конце концов, и случается. Сворачиваю за угол в свете нарождающегося дня. Никого. В конце концов, что такое один квартал? Один убогий парижский квартал, когда эту треклятую сагу передают по всей Европе благодаря спутниковому телевидению. Спускаюсь в метро. Направление – площадь Согласия. Не зная, как убить время до встречи, присаживаюсь у решетки сада Тюильри. Никогда мне так не хотелось поговорить с кем-нибудь, с кем угодно, хоть с первым встречным. С тех пор, как я появляюсь дома только в надежде найти там какой-нибудь знак от Шарлотты, мобильный телефон стал для меня повседневной необходимостью. Ценный предмет при кочевой жизни. Он дает бродяге иллюзию связи с другими. В моем случае это и впрямь не более чем иллюзия. Разве что анонимные звонки стали реже. Не знаю, кому позвонить. У матери после того незабвенного 21 июня постоянно натыкаешься на автоответчик. Она его уже не выключает. Ей пришлось объясняться по поводу саги со своими сослуживцами. столовой рядом с ней больше никто не садится. Разве мог я такое вообразить? Она дает мне приют, когда больше некуда пойти, но я быстро увязаю в оправданиях, которые ее не удовлетворяют. Беспрестанно шпыняет меня своим «Как тебе в голову взбрело? Как тебе в голову взбрело?» Словно каким-то словесным стрекалом. Я это слышу, даже когда остаюсь один. Остальное время таскаюсь от гостиничного номера до киношки, от закусочной до скамейки в каком-нибудь сквере, делаю из своих блужданий своего рода высокое искусство, а из анонимности – экстремальный вид спорта. Моя жизнь похожа на фильм о сопротивлении. Я мог бы укрыться у двоих-троих приятелей, что у меня еще остались, но прекрасно знаю, что все разговоры будут об этом. Только об этом и ни о чем другом. А я, стоит мне заговорить о 80-й серии, с трудом сдерживаю слезы. Это сильнее меня. Готов разреветься, как маленький. Даже не знаю толком, почему. Я ни капли не чувствую себя виноватым. Ни секунды не жалел о том, что мы сделали, и не желаю вымаливать никакого прощения. Мне хочется сказать, что эта серия вовсе не была оскорблением, выплюнутым в лицо 20 миллионам приверженцев саги. Мы не пытались устроить избиение младенцев. Не пытались посчитаться с теми, кто давал нам средства к существованию. Мне предложили оправдаться перед ними напрямую в каком-то популярном ток-шоу, но я не пошел. Это было бы просто судилищем с заранее известным приговором – забить камнями до смерти. На прошлой неделе в тележурнале была заявлена тема «Стреляйте в сценариста». Наверняка я струсил, но мое выступление окончательно бы меня погубило. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться к своему ремеслу. Продюсеры фильма, сценарий которого я должен был писать этим летом, дали мне понять, что ни один дурак не наймет типа, способного вонзить нож в спину своим работодателям. Я пробыл сценаристом всего один сезон. Сага мне все дала и все отняла. Она вырвала у меня даже то, что, как мне казалось, я никогда не смогу потерять. То, на что все имеют право. Час передышки, дружелюбное слово. Чтобы тебя просто кто-то выслушал, хотя бы минутку, без попреков, без презрения. Солнце уже высоко. Жизнь возобновляется без меня. Мне необходима Шарлотта. Необходимо быть услышанным хотя бы на минутку, без попреков, без презрения. В конце концов, для этого есть специальные люди. Мари звонила им, когда хотела высказать то, в чем не могла открыться своим родным. С вас, друзья, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню, потому что не знаю, с кем поговорить. Остаться одному ужасно, но вдруг осознать это еще ужаснее. А ваши близкие, семья у вас есть? Кто-то, на кого вы можете рассчитывать? В настоящее время не знаю никого, кто захотел бы назвать себя моим близким. Что вы хотите сказать? А вам бы хотелось водить дружбу с врагом общества номер один? Проблемы с полицией? И да, и нет. Вы не могли бы уточнить? Я не в розыске, официально, по крайней мере. Меня обвиняют всего лишь в идеологическом терроризме, в манипулировании людьми с помощью вымысла и в покушении на безопасность государства. Я уже проиграл главную битву. Нация против меня. Порой, когда все идет не так, кажется, будто против нас заговор. Думаете, у меня паранойя? Нет, я лишь прошу сказать мне простыми словами, что у вас не ладится. Когда каждое утро находишь перед своим домом десятки телевизоров, трудно подобрать простые слова. Скажем так, где бы я ни появился, мне навешивают ярлык предателя. И этот ярлык прилипнет ко мне на долгие годы. Однако я не чувствую за собой никакой вины, и моя проблема лишь в том, что я не знаю, уехать мне или остаться. Уехать? Сбежать, если предпочитаете. Попытаться начать жизнь заново в другом месте. Я из-за этой мысли свихнусь. У меня нет ни малейшего желания покидать свою страну, город, где я родился, стены, которые знаю с детства. Как можно смириться с приговором к изгнанию? Вы понимаете? Бегство, изгнание, новая жизнь... Вы говорите, как военный преступник, при том, что вы так и не сказали точно, что же с вами произошло. Вам тоже нужны голые фразы? Я это сделал не один. Нас было четверо. Вам знакомы эти слова? Коли пишешь всякую жуть, она с тобой в конце концов и случается. Алло? Вы один из сценаристов саги. Знаете, я совсем не такой. Вы еще слушаете? Сами же видите, я не параноик. Так мне лучше положить трубку? Погодите, позвольте мне сказать вам кое-что. Здесь, в соцдрузья, есть телевизор. Мы включаем его по ночам. Для нас это источник информации на тот случай, если произойдет что-нибудь такое, что может взволновать людей, но также четверть часа передышки. С осени мы заметили ощутимое снижение количества звонков между 4 и 5 часами утра. Каждую ночь именно в это время образовывался словно островок спокойствия. Пытаясь понять, в чем тут дело, мы, как и все, тоже начали смотреть сериал «Сага». Могу даже сказать вам, что мне очень понравился этот вечно незримый персонаж, работающий в соцдрузья. Я боялся, что вы о нем заговорите. На самом деле он далек от реальности. У нас совсем другая задача, но это не важно, даже наоборот. Я даже скажу, что все происходившее в этом сериале было глубоко символично. Отправная идея надумана, диалоги порой бредовые, но среди всего этого обнаруживалось что-то очень реальное, что-то связанное с подлинной жизнью людей. Словно со всеми вдруг заговорили на понятном им языке, и все там себя узнали. Вы не представляете, какую рекламу это сделало для «СОС-друзья». Правда, рекламу немного обременительную. Нам принялись звонить одинокие женщины, чтобы найти себе спутника жизни, как в сериале. Но это не самое главное. Увлекательнее всего было наблюдать, как сериал становился для нас своего рода связующим звеном. И эта тенденция укреплялась вплоть до успеха последних серий. Мы с коллегами долго ломали голову, почему люди отождествляют себя с персонажами саги, и, признаюсь, так и не нашли удовлетворительного ответа. Во всяком случае, звонившие к нам реагировали двумя различными способами. Или они находили в саге ответы, или же с ее помощью задавали правильные вопросы. Во всяком случае, что-то изменилось за этот сезон. То, что вы говорите, меня очень тронуло. Не знаю даже, как сказать. Мы не думали, что зададим вам столько работы. Настоящая работа пошла только сейчас. С конца июня нам даже пришлось набрать дополнительных сотрудников. Ваша диверсия полностью удалась. Никто даже не подозревает, какое влияние могут оказывать вымышленные персонажи на людские умы. При всем вашем воображении вы и представить не можете, как люди могут к ним привязаться. Они становятся членами семьи, верными друзьями, а порой бывают еще ближе. За них переживают, радуются вместе с ними, оправдывают их малейшие слова и поступки, их ждут, на них надеются. Вы изо всей силы ударили в самое уязвимое место, как раз тогда, когда вам полностью доверяли. Взорвали надежду, которую сами же и породили у тех, кто больше всего в ней нуждался». «Вы преувеличиваете, мы...» «Вы предложили смотреть на мир, как на джунгли, которые в конце концов поглотят нас всех. Жизнь – это тяжелая болезнь. В лучшем случае можно надеяться, что не будешь слишком мучиться, ожидая избавления. Можно ли быть в чем-то уверенным? Да, во вселенской тоске. Это тот молоток, которым мы, кустари-одиночки, должны долбить изо дня в день. Устройте себе собственный хаос, люди добрые. Это позволит вам сэкономить время. Вы бессильны против отчаяния. Оно глубинно. Изначально вам присуще, припечатано к вашей утробе. А если вам любой ценой нужен ответ на ваши сомнения, то самоубийство наверняка самый разумный. Вы все еще слушаете? Хуже всего, что вы вложили в это столько таланта, что нельзя не поверить. А теперь я вам скажу, в чем конкретно вас упрекают. И на сей раз присоединяюсь к большинству. С тех пор, как вы ушли, мы снова вернулись на натоптанную дорожку. Опять выставляет тебя на показ самодовольная посредственность. Опять начинает свое большое шоу «Всесильный цинизм». Вы оставили нас один на один с этим дерьмовым телевидением. Последняя искра сознания угаснет в этом месиве из бодреньких картинок, которые нам готовят. Было не слишком честно заставить нас поверить в сагу. Вы не могли бы повесить трубку? Меня другие люди ждут.